что бы они там друг с другом не вытворяли, всегда это было и всегда будет чуждо России, чуждо, дико, омерзительно. Очень люблю в фильме «Любовь и голуби» своего героя Васю Кузякина. За его душевную чистоту люблю. Он – дитя природы. Действие происходит в сибирской деревне наших дней. Мой Кузякин – характер русский, сибирский, мне понятный. Мне часто кажется, что не мы выбираем роли, а роли выбирают нас. Я многое делаю по хозяйству своими только руками. Но в этом деле я любитель. Профессионалами были мои предки. Однако, по своему мироощущению, Федор Баринев в «Приезжий», Павел Зубов из «Мужиков», Василий Кузякин из фильма «Любовь и голуби» мне близки. По-моему, тот же Кузякин, который по-детски возится с голубями, сегодня востребован обществом. И еще вот что. Фильм «Любовь и голуби» открывает весьма важное. Через искушение познается любовь, настоящая она или ненастоящая. Не случайно моя супруга по фильму Нина Дорошина говорит: «Не случись этого, связи с Раисой Захаровной, Людмилой Гурченко, мы так бы и не узнали, как любим друг друга». Казалось бы, фольклорный почти образ Ивана Дурачка, образ Кузякина. В немецком, французском фольклоре тоже существуют образы непутевого Ганса, Жана. Но западный европейский дурак существует, так сказать, в чистом виде, в виде болвана как такового. А наш Иван-дурачок на деле-то всегда оказывается умнее своих умных братьев, умнее, мудрее, дальновидней, потому что добр, в доброте вся сила. И ведь это он, этот самый русский доверчивый Иван, которого всю жизнь только и делают, что обманывают все, кому не лень, войну выиграл. Он и сегодня страну из болота вытащит. И, по большому счету, я в этом не сомневаюсь. Охота на бутылки. Сейчас каждый человек в России живет в неестественном режиме, в режиме огромных нервно-психических перегрузок, ничем не оправданных, искусственно созданных. И каждый ищет сам для себя такой способ, который позволяет выйти человеку из стресса, сбросить накопившуюся душевную усталость. У меня это так. Разуешься, босиком пройдешь по земле, все сразу отпускает. А уж если к ручью прийти, поклониться ему, прикоснуться, напиться, ощутить через это вечную чистоту природы и этим очистить себя от мирской суеты. К ручью именно прикасаться надо. Я люблю слово «прикосновение». Руки к руке, к ручью. Кланяться в воде надо, а не сосать, стоя прямо из бутылки, кока-колу, и не пожирать гланды, как в американских фильмах актеры целуются. Это вампиризм какой-то, а не поцелуй, сосут друг друга, как вампиры. Нет в этом чистоты, нет тонкости прикосновения. Меня спрашивают иногда: а правда, что актеров в институте специально целоваться учат? Это абсолютная правда. Как же иначе, если ты в 150-й раз играешь спектакль, но пылкость чувств и их выражений должна быть свежей? Это все техника. Мы поцелуи на этих этюдах отрабатывали со сжатыми губами, но на вид весьма правдоподобно. Это же как удар кулаком, совершенно не обязательно, обладая нужной техникой, по-настоящему бить морду другому актеру, чтобы зрители поверили в удар. Наше искусство отражает наше понимание любви, не чье-то привозное, которое становится уже на экранах стандартным. Где жадно хватают все, что под руку подвернется, это не любовь, там нет высоты переживания. И это все русской душе не только не свойственно,